Статьи «Образ доктора Фауста как один из ключевых образов мировой литературы», «Договор с дьяволом как знак целой эпохи», «Охота на ведьм как одно из проявлений светлой эпохи Возрождения» написаны Николаем Евгеньевичем Жариновым. Статья «Роман-фельетон XVIII-XIX веков и современный телесериал» написана Станиславом Евгеньевичем Жариновым.